Глава 13. Я врезался спиной в пол. Воздух вышибло из моих легких, и несколько секунд я не мог вдохнуть. Перед глазами потемнело, но даже сквозь пелену я увидел силуэт, который метнулся в мою сторону. Перекатился в сторону, и мимо с грохотом пронеслась какая-то тварь. Пистолет я, естественно, потерял, он вылетел у меня из руки. Разглядеть что-то толком не получалось, и я пополз назад. Застучали выстрелы. Это овод открыл огонь из пистолета. Мотнув головой, я прогнал проклятую пелену и увидел перед собой тварь, примерно такую же, как та, что мы встретили на заправке, или та, что сломала нам калитку. Но раза в полтора больше, ростом выше меня примерно на две головы, а в плечах шире вдвое, и как она вообще помещалась в лифте? Несколько пуль отрикошетило от головы монстра. Он резко повернулся, а потом, набирая скорость, рванул в сторону овода. Тот успел уклониться в последний момент, но тварь вытянула руку в сторону и сбила его на землю, словно рестлер, отработанным приемом. Она подняла ногу, и я скривился, представляя, как сейчас во все стороны брызнет голова овода. Но нет, росгвардеец успел перекатиться в сторону. Я схватился за автомат, вскинул оружие, навел точку голографического прицела в голову твари и нажал на спуск. Хлопнул приглушенный масляным фильтром выстрел, но пуля только отрикошетила от головы монстра, отколов кусок костяной брони. Он все-таки ударил ногой в пол, причем так, что земля под ногами отчетливо задрожала. Это ж сколько он весит-то, а? Я выстрелил еще раз. Уже короткой очередью, но монстр только резко повернулся и рванулся ко мне, явно собираясь растоптать. Я перехватил автомат и перекатился в сторону, пропуская его мимо себя. На этот раз тварь не успела затормозить и врезалась в стену. И пробила ее нахрен, разметав во все стороны куски кирпича и поднимая целое облако штукатурной пыли. «Ебаный в рот!» — воскликнул овод, чуть приподнявшись на локтях. «В сторону!» — заорал я, выхватил из-под сумка гранату, дернул предохранительное кольцо и швырнул его в проделанный монстром проход. И тут же откатился в сторону, хлопнул запал, и через пару секунд послышался взрыв, а потом грохот падающего тела. Над головой свистнули осколки, застучали по стенам. Я снова приподнялся, прищурился, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь через облако пыли, а потом стал отползать на всякий случай, чтобы снова не попасться под ноги монстру. Секунду спустя он появился оттуда. Но он уже не шел, полз, загребая обеими руками и отталкиваясь уцелевшей ногой. От второй остался обрубок, который заканчивался чуть повыше колена. Похоже, что рвануло совсем рядом, вот и оторвало. «Сука, он и это пережил!» — воскликнул овод. «Я заметил, что в его руках уже был автомат. Тварь ползла прямо ко мне, будто догадалась, чьей виной было ее ранение, и я подозревал, что если доберется, то она попросту разорвет меня на куски. Вот так вот и питается. Не кусает, а убивает так, чтобы не передать вирус. И отжирается. Совсем иное поколение. Интересно, это морфы в таких превращаются в итоге, или тут работает другая эволюционная ветвь?» Эти мысли мелькали у меня в голове. А палец уже заклинил спусковой крючок. Захлопали выстрелы, заходил туда-сюда затвор на кафельный пол, со звоном посыпались гильзы. Немногим меньше 30 пуль влетело в голову монстра, а рядом стрелял овод. И тоже длинной очередью на весь магазин. Адаптер нахуй сорвало со ствола, все-таки не предназначены такие штуки для стрельбы длинными очередями. А монстр, не добравшись до меня считанных шагов, рухнул лицом вниз и затих. Передняя часть его головы оказалась разворочена. Я обернулся в сторону кабины лифта и увидел, что двери уже закрылись. Сменил магазин, достал патрон и поднялся. «Охренеть, блядь», — проговорил гвардеец. «Ну и хуетень». «Точно», — кивнул я, — «стену пробило. Но она сдохла. От нее пули рикошетили, прикинь? Как от пластины брони. Не пистолетные, пятерка». «Да я еще в прошлый раз заметил». Я поднялся на ноги, размял шею. Перед глазами все еще мутилось. Но изображение не раздваивалось и не тошнило, что немаловажно. А то от падения на задницу легко сотрясение получить, даже попроще, чем от удара по голове. «Пошли», — решил я, — «посмотрим, что там в лифте». Дождался, пока овод встанет на ноги, двинулся в сторону кабины, снова нажал на кнопку. Послышался мелодичный сигнал, и двери распахнулись. Что ж, теперь мне стало понятно, как он тут помещался. Лифт был большим, грузовым, предназначенным для каталок. Снова ударила вонь, и я услышал, как за спиной согнулся и блеванул овод. Черт, да у меня самого к горлу ком подкатил, но я удержался, хотя тошнить тут было от чего. В центре лифта стояла каталка, а вокруг нее толстым слоем была размазана кровь, Остатки сгнившей человеческой плоти и валялись раздробленные кости. И, судя по количеству черепов, здесь оказалось никак не меньше 5 трупов. «Ёб твою мать!» — проговорил овод и разогнулся. «Это еще что за хуйня?» «Похоже, что они везли укушенного в каталке, когда электричество вырубилось, и пожал плечами он, обратился и сожрал всех». «И они его не убили?» — спросил он. «Ну, может быть, он здоровый был, — пожал я плечами, — но ему досталось 4 трупа, видишь, он даже кости дробил, чтобы до мозга добраться, вот и разожрался». «Ладно, поехали наверх». «Да в смысле, блядь?» — возмутился росгвардеец. «Не поеду я никуда в этом лифте. Мы так провоняем, что потом 100 лет не отмоемся». «Поедешь», — отрезал я, — «потому что это проще, чем по лестнице. Раз, и мы на 4-м этаже. Так что давай, прекращай и пошли». Он сглотнул. Злобно посмотрел на меня, но все-таки вошел в кабину. Я нажал на кнопку 4-го этажа, но она не загорелась. Надавил еще раз, а потом увидел возле панели еще одну, считывающую. Значит, сюда нужно карточку прикладывать. Ну и где нам ее найти? Ладно, держи лифт, решил я. Сейчас ключ-карту найду и вернусь. Вышел из кабины и двинулся наружу. Так где там был зомби в медицинском халате? У него точно быть должна, если не потерял. Сперва осмотрел грудь, нет ли нигде висюльки бейджа. Потом полез по карманам. Противно было, но делать нечего. Есть, конечно, вариант, что в будке этой найдутся карточки, но там все равно тело придется вытаскивать наружу. Ладно, найдем. Нашел в левом кармане красную от крови карточку, потер пальцами в перчатках. Пропуск и фото на месте, хотя не похож совсем. Впрочем, тут ничего удивительного. Он мертвый, да и измениться успел порядочно. Оказалось, что этот парень был ни много ни мало заведующим отделением. Уж не знаю, сыграли ли его прошлые заслуги в иерархии среди живых мертвецов, зато у карточки доступ должен быть везде. Повернулся, увидел овода, который так и стоял в лифте, едва сдерживая омерзение, и жал на кнопку открытия дверей. Двинулся к нему, вошел, приложил карточку к замку, и тот пискнул, мигнув на мгновение зеленой лампочкой. Я надавил на кнопку 4-го этажа, двери закрылись, и кабина поехала вверх. Ключ я на всякий случай убрал в карман, пускай там полежит. Через несколько секунд кабина остановилась и двери открылись. Я выглянул наружу и увидел, что возле крепкой металлической двери, очевидно ведущей на одно из отделений, собралась толпа. Голов 30, не меньше, стояли в узком коридоре, словно сельди в бочке. Нас они пока что не заметили. Тут расстояние было 15 метров, да и мы не высовывались особо. А на звонок лифта они не отреагировали. То ли не услышали, то ли не вызвал в их мертвых мозгах нужного ассоциативного ряда. «Твою мать!» — прошептал росгвардеец. «Если все разом кинутся, то разорвут. Там и измененные есть». Я повернулся и посмотрел в другую сторону. Там, кстати, никого, и дверь тоже заперта, так что отступать можно прямо до нее. И вряд ли кто-то со спины бросится. «Выходим и работаем», — проговорил я. «Постепенно отступаем до той двери. Там никого. В принципе, если не завафлим, то отстреляться успеем. Рискуем. Опять. Хотя вся эта операция — гребаный риск. Считай, как будто по лезвию бежим. Овод взял автомат на изготовку». «Нет», — приказал я, — «убери». «Почему?» — спросил он. «Что за той дверью?» Вопросом на вопрос ответил я. «Примерно там же баннер и вывесили. Начнем стрелять, кого-нибудь можем задеть. Из пистолетов давай». «Может быть, они и стоят тут, потому что чуют, что там живые?» — спросил он. «Возможно», — кивнул я. «Но сперва давай-ка им пару подарочков закинем. А то уж слишком плотно они стоят. Ломануться костей не соберем». Я вытащил из-под сумка одну бомбу в трубе. Вторую. Сжал их обе в ладони так, чтобы фитили сходились в один. Потом вытащил ту самую зажигалку с гербом СССР, подпалил. Фитиль с треском загорелся, причем быстро, и, выждав секунду, я швырнул обе гранаты в самую гущу живых мертвецов. Мы спрятались обратно в лифте. Несколько секунд ничего не происходило, и я даже подумал, что фитиль потух или оказался потушен, но мгновение спустя один за другим хлопнули 2 взрыва, и во все стороны полетели поражающие элементы, которыми я начинил эти бомбы. Высунулся и увидел, что сработало не очень. Несколько зомби, конечно, украсились новыми ранами, но на фоне старых заметить их было тяжело, да и особого поражающего эффекта мои хлопушки не оказали. Но зато нескольких разбросало по сторонам, и толпа была уже не такая плотная. Я вскинул пистолет, прицелился в голову ближайшего и нажал на спуск. Хлопнул выстрел, тварь рухнула на кафельный пол. Овод прошел за моей спиной и тоже присоединился к пальбе. Я продолжал стрелять, целясь строго в головы. Гремели выстрелы, гильзы сыпались под ноги, и каждый выстрел обрывал чью-то мерзкую, гнилую и противоестественную нежизнь. Зомби падали один за другим, заваливая проход перед нами, но толпа, как вода, все равно заполняла пустоты. Часть пуль попадала в дверь, но она была крепкой, металлической, иначе зомби давно уже прорвались бы внутрь на отделение, так что легкие пистолетные пули просто рикошетили от нее. Дверь лестницы позади ни с того ни с сего распахнулась. Овод резко повернулся и встретил зомби выстрелом. Упокоил еще одного, второго, третьего. «Запирай нахрен!» — крикнул я, сменив магазин на полный. «Пустой в карман, нечего разбрасываться, их не так много осталось. Прикрою!» Толпа приближалась, но она порядком поредела. Овод бросился в сторону, оттащил одного зомби, второго, а потом захлопнул дверь, навалился на нее всем телом и вытащил бухту веревки, принялся связывать ручки. Я пристрелил еще одного зомби, второго, третьего. Однако они все равно теснили нас, заставляли отходить. Так мы оказались у самой двери, ведущей на другое отделение. Терапевтическое, если верить надписи на стене, а с той стороны хирургическое. Я услышал, как дверь позади чуть открылась, рванулся назад и врезался в нее спиной, заклинив окончательно. Похоже, что все эти магнитные замки, которые до этого перекрывали вход в помещение, открылись, когда пропало электричество. Но это логично, нельзя, чтобы кто-то оказался заперт внутри. А потом энергия на них уже не пошла. Прижав спиной дверь, я выстрелил еще трижды. Один раз промазал, а два гнилых трупа свалились на пол. Они уже покрывали его плотным ковром. «Дверь за мной!» — крикнул я, когда овод справился с той, что вела на лестницу. В нее долбились, стучали, но трос держал. Ничего ему не будет, а когда мы уйдем и штурм прекратится, твари успокоятся. Да только вот всю больницу нам все равно не зачистить. Не рассчитали силы, тут гораздо больше бойцов нужно. Ну ничего, суки, мы еще вернемся. Дайте только людей вытащить. Овод рванулся, прижал створки рядом со мной и принялся заклинивать ручки все той же веревкой. Я подумал о том, что лучше нам было прихватить с собой деревянных клиньев, да забить ими двери. Тогда намертво было бы. Но не догадались, а зря. Это плохо, кстати говоря, но мысль эту в память отложу. Мало ли, вдруг еще когда придется чистить помещение, а у нас все двери по правилам пожарной безопасности наружу открываются, так что пару клиньев их легко заблокируют. Я выстрелил еще трижды и понял, что отбились. От толпы осталось всего четверо зомби, самых вялых из тех, что толкались позади. А овод как раз закончил блокировать дверь на отделение. Все, с этой стороны мы в безопасности. Пальнул в первого зомби, сбил его на землю первой же пулей, потом упокоил второго и третьего. Сменил магазин на полный, патрон уже в стволе, досылать не надо. Руки потряхивало, дыхание спирало. Вообще тяжело, блин. Перетрусил я, когда они стали в тыл ломиться. Ну ладно, живем. Все нормально. И тут дверь на лестницу впереди открылась, и из-за нее опять повалили живые трупы. На их месте я был бы зол. Сперва спускаться на шум на первый этаж, а когда там оказалось заперто, бурагозить начали уже на четвертом. И вверх по лестнице опять. Я выстрелил в первого, но он вдруг споткнулся, а лежащий на полу труп и упал. Впрочем, так он представлял легкую мишень. Так что я без проблем всадил ему пулю в башку. Потом во второго выстрелил, в третьего. «Туда нахрен!» — крикнул я. «Запираем дверь!» Овод бросился за мной, стреляя на ходу. Плотности огня двух пистолетов хватило. Мы не давали зомби толком высунуться, убивали их еще у самой двери. Только вот там образовался завал. И двигались они как-то дерганно, из-за чего мы мазали постоянно. Я выстрелил в последний раз, и пистолет встал на задержку. Сунул в рукоятку магазин, большим пальцем рванул вниз рычажок, и все. Оружие снова готово к стрельбе. Мы подскочили к двери. Зомби за ней не оказалось, зато было отчетливо слышно, как они поднимались снизу. «Я растаскиваю, ты прикрывай», — приказал я, тут же наклонился и схватил первый труп. Мерзко-то как, блять. Оттаскивать их далеко вариантов не было, так что я просто отбрасывал окончательно упокоенных тварей в сторону. И когда я схватился за один из трупов, он вдруг рванулся ко мне и впился зубами в предплечье. «Ёб твою мать!» — не выдержав, заорал я и рванулся назад, оставив у монстра во рту клок своей военной формы. Прицелился, нажал на спуск, грохнул выстрел, и зомби остался лежать. Сердце заколотилось еще сильнее. «Сука, вот ведь блядство! Она что, догадалась упасть и притвориться мертвой? Боялась, что мы ее убьем? Или рассчитывала на то, что мы отстреляемся, уйдем, а она потом налакомится трупами своих сородичей?» «Прокусил?» — спросил овод, как-то ненавязчиво направив ствол пистолета мне в голову. «Совсем охуел?» — вместо ответа спросил я у него, глянул на прореху в одежде. Следы зубов на глянцевой поверхности журнала, и все. Боли тоже не было. И крови я не чувствовал, не прокусил. «Запирай давай». В последнюю секунду я всадил пулю в башку зомби, появившегося за дверью, а овод, посмотрев на меня странным взглядом, рванул вперед и захлопнул створку. И потом намотал на рукоятки веревку. Все, этаж зачистили. Ну, по крайней мере, центральную его часть. Я в очередной раз сменил магазин на полный. Пусть лучше все 15 патронов будут в запасе. Наступила тишина. Звенящая. В прямом смысле. В ушах стоял тонкий писк после канонады, которую мы устроили в замкнутом пространстве. Я подошел к двери и ударил в нее кулаком. «Открывайте!» — крикнул я. «Нет больше мертвых!» Несколько секунд ничего не происходило, а потом я услышал звук щелкнувшего замка, и дверь распахнулась. За ней оказался мужчина в хирургическом костюме и с какой-то стойкой от вешалки в руках. Он осмотрелся, увидел, что живых тварей действительно больше нет. «Проходите». Посторонился. Я вошел в помещение и увидел, что там столпились люди в таких же костюмах, причем они похватали все подряд, что можно было использовать в качестве оружия. Одна из них, красивая женщина с каре из светло-русых волос и с большим количеством веснушек на носу, вдруг сорвалась с места. На атаку это было не похоже, так что я даже не отреагировал, а она бросилась на меня, обхватила руками и жарко поцеловала в губы, а потом прижалась к моей груди головой. «Солдатики, родные!» — прошептала она.